«Вы вот взяли с собой моего мужа в плавание», — обратилась жена Тан-Ао к Линь-Джияну, «и эти 2 года никто из нас не знал покоя в душе». Но тут Сяо-Шань не выдержала и перебила мать. «Дядя, а почему вы один? Почему отец не пришел вместе с вами?» «Когда мы вчера причалили и выгрузились на берег, отец твой вдруг заявил, что ему стыдно возвращаться домой. Он боится, что над ним будут смеяться, как над неудачником, и решил поехать в столицу заниматься и ждать следующих экзаменов. Как только мы его не уговаривали, но он и слушать не хотел. Просил только меня передать вам те деньги, которые он привез с собой из заморских стран, а сам отправился в столицу». Жена Тан-Ау и Сяо-Шань смотрели на Линджи и Яна широко раскрытыми от удивления глазами и долго не могли сказать ни слова. «Брат всегда был тщеславен», — заметил Тан-Минь. «Однако таким тщеславным он все-таки никогда не был. Неужели он не мог зайти домой, находясь всего в 2 шагах от него? Да и разве можно с уверенностью сказать, когда именно он обретет имя и славу? А если он на этот раз не выдержит экзамен, что же, он так и не вернется домой, что ли?» «Он так и сказал», — ответил Линь-Джиян. «До тех пор, пока имя мое не появится в списках, пусть и не рассчитывают на мое возвращение. Он был так непреклонен в своем решении, что я никак не мог его отговорить». «С самого начала не надо было брать его с собой», — заметила жена Тан-Ао. «А то теперь вон разгулялся, да так, что и до родного дома ему дела никакого нет». «Я и не хотел его брать с собой», — оправдывался Линь-Джиян. «А он, как я его не отговаривал, все настаивал на своем, решил ехать, и все тут. Так как же мне было удержать его?» «Вы увезли отца за море. Вы же его теперь отпустили в Чань-Ань, и отвечать за все это должны, конечно, вы», — заявила Сяо-Шань. «Но теперь уж ничего не поделаешь. Остается лишь просить вас отвезти меня в столицу. Пусть отец и не пожелает вернуться, но у меня будет спокойней на душе, когда я повидаю его». Желание Сяо-Шань поехать в Чань-Нянь не на шутку перепугало Линь-Джияна. «Тебе слишком мало лет, чтобы ты могла вынести все трудности в пути. А отец твой раньше всегда так делал. Как уедет-то 2 или 3 года? Но еще не было случая, чтобы он не вернулся целым и невредимым. Говорят, что имя ему потом дали такое, что он любит разъезжать всюду. Вот ты посуди сама. Может ли человек по имени Ао, беспокойный, спокойно сидеть дома? Сейчас он будет заниматься в столице, а после экзаменов, разумеется, вернется домой. Не понимаю, из-за чего это ты, племянница, так горячишься? А вообще, — продолжал немного погодя Линь-Джиян, — отсюда до столицы 1000 ли, на пути 1000 гор и рек. Спроси у дяди, пусть он тебе скажет, можно ли девушкам пускаться в такую даль. Если он скажет, что можно, я повезу тебя туда». Видя, что Линь-Джиян решил втянуть в эту историю его, Тан-Минь поспешил вывернуться. «По-моему, вот что, — сказал он, — ведь тебе, племянница, так или иначе придется ехать в столицу на экзамены, и лучше всего тебе, пожалуй, сразу же после областных экзаменов отправиться туда. Там сдашь столичные экзамены и заодно повидаешь отца, так что, как говорится, разом сделаешь 2 дела. Это одно. Кроме того, надо помнить, что отец твой привык к беззаботным скитаниям. Когда он подолгу живет дома, никуда не выезжая, он даже начинает болеть. А так, не связанный ни с чем, не зная никаких забот, он отлично себя чувствует. Он всегда был таков, и теперь уж ничего с ним не поделаешь. Еще когда были живы твои бабушка и дедушка, то он, несмотря на свою любовь к странствиям, надолго из дома отлучиться не решался, а после их смерти как уедет из дому, так на 1 год или на 2. Матери твоей все это очень хорошо известно. Поэтому, милая племянница, можешь быть спокойна. Пусть он и скитается, Но я уверен, что чувствует он себя куда лучше, чем дома. Рассуждения Тан Миня заставили Сяо Шань прослезиться, но ей пришлось согласиться, что дядя прав. Лин Джи Ян передал сестре те 10 000 лан серебра, которые Тан Ао получил в царстве женщин, а также жемчуг, который Лянь Зинь Фэн подарила Тан Ао. Пообедав с Тан Минем, Лин Джи Ян на этот раз не стал долго задерживаться у сестры. Сяо Шань и Сяо Фэн то и дело упрекали Лин Джи Яна. Лин Джи Ян выслушал их упреки и не находил себе места при мысли о том, что он действительно не знает, что случилось с зятем. Вскоре, сославшись на дела, он простился и уехал. Надо сказать, что у Лин Джи Яна действительно были кое-какие дела. Он был занят распродажей запасов ласточкиных гнезд, приобретенных в плавании, а на вырученные за это деньги он купил потом несколько цин усадебной земли. Через некоторое время у Лин Джи Яна родился сын, и человек, посланный в дом Танов, явился к жене Тан Ао с этим известием. Жена Тан Ао, урожденная Линь, очень обрадовалась, что род Линь обрел, наконец, своего продолжателя. На четвертый день она вместе с дочерью и сыном отправилась поздравлять брата и невестку. Жена брата была еще очень слаба, сказалась полуторагодичная беременность и неважное состояние здоровья, а тут после родов она простудилась, и положение ее сначала было весьма тяжелым, но, к счастью, начальник уезда в исполнении указа государыни пригласил известных врачей работать в уезде. Они начали лечить жену Линь Джи Яна, лекарства, которые она приняла, помогли ей, и она стала себя чувствовать немного лучше. Видя, что невестка так больна, госпожа Линь решила остаться в доме брата. Вместе с ней остались Сяо Шань и Сяо Фэн. Как-то раз, когда Сяо Шань сидела в комнате бабушки и разговаривала с Вань Жу, она увидела, что обезьянка, которую привез с собой из-за моря, Линь Джи Ян, вдруг залезла под постель и вытащила оттуда какую-то подушку. Но что это была за подушка и что произошло потом? Будет сказано в следующей главе. Глава 43. Обезьянка-проказница выдала тайну случайно. В сердце дочери скорбь безраздельно царит об отце. Итак, когда Сяо Шань увидела, что обезьянка вытащила из постели подушку, она рассмеялась. «Бабушка!» — сказала она. Обезьянка-то у нас, оказывается, проказница. Только что стащила у Ваньжу ее прописи, вертела и рассматривала их, а теперь нашла чью-то подушку и швыряет ее из стороны в сторону. Недаром есть поговорка: непоседлива, как обезьяна, и норовиста, как конь. Ни минуты ведь не посидит спокойно. Но интересно, почему такая хорошая подушка оказалась где-то под постелью? С этими словами Сяо Шань выхватил у обезьянки подушку и стал ее разглядывать. Ей показалось, что эту подушку она видела у себя дома. И Сяо Шань тут же, приподняв полог, заглянула под постель посмотреть, не валяется ли там еще что-нибудь. Увидев какой-то узел, она протянула уже было за ним руку, но бабушка сразу же остановила ее. «Не трогай, это мое старое грязное одеяло!» Сяо Шань заметила растерянность бабушки и, подозревая что-то неладное, тут же вытащила из-под постели узел, в котором оказались вещи отца. Она стала приставать с расспросами к бабушке, но как раз в этот момент дверь открылась, и в комнату вошла ее мать. Видя замешательство старухи и обнаружив узел с вещами мужа, жена Тан Ао перепугалась, поняла, что с ее мужем что-то случилось, и разрыдалась. Каким-то образом оказался здесь ее сын Сяо Фэн, Толком не понимая, в чем дело, он стал плакать вместе со всеми.